Яков стоял перед строем бойцов самообороны с М4 в руках и объяснял, как обращаться с оружием. А мы разложили на столе во дворе карту и соображали, как подъехать к складам получше. «Но с подходами определились. Надо с личным составом разобраться», — сказал Димка и обратился к бойцам. «Вы пятеро работаете со мной и беспрекословно подчиняетесь мне на время операции. А вы пятеро в подчинении у Алексея. Всем понятно?» Все единогласно закивали, и только трое ответили: «Так точно». Димка подошел к одному из них, низкорослому парню лет 25, и спросил: «Военный?» «Так точно, капитан Соловьев, рота охраны штаба Приморской флотилии». «Понятно. Будешь командиром моей группы на время операции». «Есть». «А вы?» — спросил я другого, ответившего по уставу. «Капитан третьего ранга Лазарев. Я из гидрографии». «Ну тогда вы будете командиром моей пятерки». «Есть». К нашему грузовику присоединились две машины. Старенький Nissan Safari и Escuda, неплохо заточенный под дорожный экстрим. «Последнее, что хочу сказать», — обратился ко всем новым бойцам Димка. «У нас впереди боевая операция. Мне не нужны сопли и слюни в самый неподходящий момент. Лучше прямо сейчас выйдите из строя те, кто не уверен в своих силах. Никого порицать не будем». Все остались в строю. «Ну добро, все по машинам. Док, вы Escuda, едешь в дозоре. Я и Яков следом в сафарике. Борис, ты сзади. Кац, ты с остальными в кузов. Есть вопросы?» Все промолчали. «По машинам», — скомандовал Димка. Проселками добрались до станции Линда и потом вдоль железнодорожного полотна поехали к южному поселку. По дороге не встретили никого. К складам подъехали со стороны свалки и ямы утилизации боеприпасов. Здоровенный выжженный овраг. До полосы физзащиты периметра складов оставалось 200 метров. «Яков, Док, со мной. Борис и Кац пока здесь с основной группой. Залечь и не отсвечивать», — приказал Димка. Мы перебежками добрались до периметра, присели в плотном кустарнике. «Ну что, Яков Львович, ты когда тут в последний раз был? Сколько человек натовцев было на складах?» — спросил Димка и добавил: «Как же сложно у вас, у украинцев, с именем и отчеством. Короче, у тебя позывной Хохол, понял?» «Понял», — улыбаясь, ответил Яков. «Перед ударом тут располагалось до 2 взводов морпехов и 3 человека из моей роты, ну, которые инженеры по вооружению, и 3 бронетранспортера. После удара 1 бронемашина ушла с конвоем, и я в ней уехал. 2-я осталась с поломанным грузовиком, 3-я не знаю». «Ладно, разберемся сейчас. Док, мы с Хохлом слева, ты справа. Идем внутри периметра. Осторожно, не палимся, в контакт не вступаем. Пока просто разведка. Все, разбегаемся. Док, каждые 5 минут доклад о ситуации». «Заметано», — сказал я, пригнулся и пошел на территорию. С моей стороны стояло 5 строений складов и левее внутрь территории площадка открытого хранения боеприпасов. Много ящиков в штабелях под навесами. Я пробежал в коридор между ящиками, присел и осмотрелся. Тишина. Пошел дальше. Еще линия складов. Ворота в некоторые из них открыты. Прошмыгнул к воротам, замер, прислушался. Тишина. И внутри, и снаружи. Вошел в склад. На высоту 5 метров и в длину 30 метров стеллажи и полки с разного размера ящиками. И никого. «Это Док. Нахожусь внутри склада, что на 15 часов от открытой площадки хранения. Противника не наблюдаю». «Принял, двигайся дальше». «Иду». Перед тем, как выходить из склада, посмотрел, что на стеллажах. На ближайшем лежали брезентовые мешки. В них была армейская флора старого образца. Рядом в таких же здоровых мешках сапоги и ботинки. «Значит, вещевой склад», — подумал я и двинулся дальше. Выйдя на улицу, замер. Внимательно прислушался. Тишина. Прошел к следующему складу. Также открытые ворота. Вошел внутрь. Никого. Стеллажей нет, просто ящики на поддонах в несколько рядов от пола до потолка. Ящички-то знакомые. Патроны. Очень много разных. Это док. Вошел в следующий склад. Тут ящики с патронами. Вокруг никого, противника не наблюдаю. Может, имеет смысл вызвать людей сюда и, не вступая в контакт с противником, перетаскать ящики к машинам? Это первый. Принял. Подожди, мы пройдем вперед и осмотримся. У нас тут противник в зоне видимости. Понял. Выдвигаюсь вперед. Димка с Хохлом лежали у левой части забора территории складов и наблюдали за караульным помещением. Около него стоял бронетранспортер, перегородив въезд на территорию. Люки нараспашку. Три человека у караулки под грибком мирно беседуют. Хохол, ты же у нас с техникой дружишь? Скажу больше, у меня с ней любовь. Значит, вон той хренью рулить умеешь, сказал Димка, указывая на бронетранспортер. Я на таком в Ираке на ремонтную базу постоянно ездил. Оборудование отвозить. Ну тогда слушай задачу. Ползешь вдоль забора к бетеру. Если кто внутри есть, зачищаешь. Забираешься в люк. Закрываешься изнутри. Подвигаешь башенкой вправо и влево. Это будет знак мне, что ты готов. Разворачиваешь машину и бортом впритык встаешь к караулке. Закрыв дверь и окно. Разворачиваешь башню в сторону казарм и прикрываешь. И далее в рацию. Это первый. Док, ворота на прицел, жди команду. Принял. Все, Хохол, вперед, исполнять. Я укрылся за стеной ближайшего от караулки склада и стал ждать команду. Заметил, как Хохол пробирается к бетеру. Он полз тихо, несколько раз останавливался и замирал. У десантного люка он прислушался, а затем заглянул внутрь. Развернулся в сторону Димкиной позиции и, сложив указательный и большой палец в форме ОК, нырнул в люк. Через пару секунд крышки люков закрылись, и башенка несколько раз качнулась вправо и влево. Беттер рванул с пробуксовкой, крутанулся на траках и подъехал вплотную к караулке, загородив собой дверь и окно. А башенка с крупнокалиберным пулеметом развернулась в сторону ворот. Это первый. Кац, веди людей к нам. Второй и еще двое по машинам. Заводить и ждать команду. Со стороны казарм бежала тринатовца, которых Димка снял, не дав им добежать до ворот 50 метров. Потом произошло интересное событие. БТР отъехал от караулки, оттуда вышло 5 человек, сбросили оружие и снаряжение у двери, а сами отошли и сели на землю, сложив руки за голову. Потом из люка показался Яков и закричал Димке. Я обещал им, что их оставят в живых. «Жизнь еще надо отработать», — ответил Димка и сказал в рацию. «Второй, загоняй машины на территорию. Кац, возьми 3 бойцов, пройдите к казарме и займите позицию. Быть на связи». К нам подъехали наши машины, и Димка обратился к Якову. «Бери своих пленников и грузите КамАЗ. И скажи им, чтоб не дурили, если хотят жить». Яков подошел к пленным, поговорил с ними несколько секунд, и те потрусили к КамАЗу. Загрузились очень плотно. Использовали и бетер как грузовик, навьючив на него ящики с патронами и прикрутив их проволокой, а в десантный отсек сложили несколько пулеметов ПКМ и 2 крупнокалиберных корда. Автоматы грузили навалом плотно, без ящиков. Так больше влезло. С гранатометами было не густо. Всего 2 десятка РПГ-26 и 10 РПГ-7, весьма потрепанных, но выстрелов к ним нашлось много, очень много. Мы взяли около 50 противотанковых, термобарических и осколочных. Около казармы также располагался гараж. Небольшое здание на 4 бокса, в котором находились УАЗ и 2-мостовый полноприводный ЗИЛОК. «Как считаешь?» «Пока такая пруха может несколько рейсов сделать?» – спросил меня подошедший Димка. «Ну давай. Пусть отходят машины в сопровождении хохла на бетере. А мы пока тут еще пленных поэксплуатируем. Пусть выволакивают то, что нам еще приглянется. К периметру, откуда мы вошли». Димка подозвал хохла и Бориса и рассказал им нашу авантюру. «Ну а что?» — согласился Борис. «Пока прет, почему бы и нет?» «Тогда по машинам!» «Хохол, настрой радиостанцию в бронетранспортере на наш канал. Будь на связи с Борисом. Будете возвращаться, выйдешь на связь». Колонна ушла. Два сильно просевших джипа впереди, следом КамАЗ, и замыкал колонну БТР. «Ну что, Леха, Сашку оставим на оборону, а мы с тобой давай теперь уже осмотрим все более внимательно». «Да, давай, у нас часа полтора-два есть». «Мужики, пасите пока этих янкисов», — сказал я бойцам Сергеича. «Кац, это первый. Дуй к нам, возьми еще двоих бойцов. Тут и прибарахлишься». «Принял». Сашке выделили еще двух дачников. Они прихватили с собой пару РПГ-26, ПКМ и, набив рундук 100-патронными лентами, ушли на свои позиции. Димка ушел ревизировать склады. Дачники караулили пленных. А я пошел внимательней посмотреть гараж. В одном из боксов обнаружил трехкубовую емкость с соляркой. Простучал. Заполнено наполовину примерно. Нашел несколько пустых канистр. Решил осмотреть технику. Барахло. Все стояло в ремонте, но хоть топливом разжились. Нашел длинный шланг, так что можно будет технику с емкости самотеком заправить. А пока решил наполнить канистры и перетаскать к выходу. «Первый, это док. Не надо к периметру таскать ничего. Тут топливо нашел. Все равно в гараж подъезжать заправляться». «Принял. Я тут тоже кое-что нашел». «Что именно?» «Да банку с краской. Хожу вот, маркирую ящики, которые на вынос. Ну тогда наши, когда вернутся, пусть заправляются, а на обратном пути соберут помеченные». «Так и сделаем. И там склад вещевой. Надо бы набрать нам обмундирование для однообразия». «Но я тут пока саперное хозяйство обнаружил. Так что иди шмотки выволакивай и складывай у ворот. Сам смотри, что нужно». Я побежал к вещевому складу. Пришлось, конечно, повозиться, потому что в основном была морская форма. Но и флора нашлась. Я начал таскать к выходу волоком здоровенные мешки. Старая, не юдашкинская форма. Зимние и летние комплекты. Нательное белье. Ну и мелочи всякой немного. Вплоть до ремней, тренчиков, шнурков, ниток и пуговиц. «Док, но я отобрал тут для нас и упаковал в несколько ящиков», сообщил мне Димка. «А что именно?» «Да так, по мелочи», ответил Димка, и даже было слышно, как он гоготнул в рацию. «Понятно. Расчетное время выходит, а скоро стемнеет. Где там наш конвой?» «Да тут мы. Это второй. 5 минут, и мы на месте». «Отлично», — обрадовался я. «Весь транспорт гаражным боксом на заправку». «Принял, едем». Пока заправились, пока перетаскали, уже порядком стемнело. Все, что припас для нас Димка, загрузили в бронетранспортер, а сверху снова навьючили ящиками с патронами. Этого мало не бывает. «Так, все, хорош жадничать. И так повеселились нормально. Хохол, объясни американцам, что могут идти. И не просто идти, а бежать очень быстро, пока не передумал. Кац, там через тебя сейчас стадо пробежит. Пропусти их. Дождись, когда убегут подальше, и подтягивайся к нам со своей группой». «Принял». «Как поедем? Стемнело уже?» – спросил я Димку. «Можно по приборам. Я ПНВ на бронетранспортере задействую и поеду во главе колонны. А следующий по включенным габаритам пристраивается. И так дальше», — вмешался в разговор Яков. «Только мне штурман нужен». «Я с тобой поеду», — сказал Димка. На то мы порешили. Пришел с заслона Сашка с группой, и мы все разбежались по машинам. «Колонна, вперед!» — скомандовал Димка в рацию. «Выдвигаемся домой». В дачный поселок въехали примерно через 2 часа. Загнали БТР и КамАЗ в кусты у нашей дачи, попросили Сергеича выделить караульных на нашу технику для ночной вахты, и все рухнули спать прямо на пол в доме. Денек выдался, конечно, продуктивный, но очень муторный. Уже засыпая, я ставил галочки на следующих мыслях. КамАЗ как транспорт, конечно, хорош, но его надо сменить на что-нибудь менее прожорливое. Надо создавать склад ГСМ. Надо задуматься о продовольствии. Скоро выпадет снег и похолодает. Надо топить. Надо.